Глава 7. Утро было ветреное, влажное, с проблесками солнца, которое то и дело выскакивало из-за быстрых клочковатых облаков. На газонах, среди рыжей травы, дотаивал ноздреватый снег. Асфальт был мокрый. Двухэтажный особняк, в котором помещалась редакция, отражался в нем, как белый пароход в темной реке. А несколько разнокалиберных автобусов, стоявших у редакции, были похожи на катера. Сережа перешел дорогу и толкнул тяжелую дверь. «Лишь бы Алексей Борисович никуда не уехал», — подумал он. В бледно освещенном вестибюле было много людей. Одни стояли группами, другие суетливо проходили в разные концы. И Сережу кольнула тревога. Было что-то непонятное в поведении людей. И только через несколько секунд Сережа понял: они все молчат или говорят очень тихо. Столько людей и такая приглушенность, словно все боятся чего-то. «А может быть, так полагается?» — подумал Сережа. «Может быть, нужно для работы, чтобы всегда в редакции стояла тишина?» Но как-то не вязалось это с Алексеем Борисовичем, с его веселым характером, с его улыбкой. Сережа оглянулся. Никто не обращал на него внимания. Он подошел к высокой худой женщине, которая одиноко стояла у колонны и курила. «Простите, Алексей Борисович, товарищ Иванов, он сейчас здесь?» Женщина слегка вздрогнула, приподняла подкрашенные брови и напряженно посмотрела на Сережу, словно не поняла его, но очень старалась понять. Наконец она кивнула, странно моргнув при этом, и медленно показала на лестницу. «Что с ними со всеми?» — еще раз подумал Сережа. Но главное, что Алексей Борисович был в редакции. Сережа двинулся к лестнице. «В третьей комнате», — хрипловато сказала ему вслед женщина и закашлялась. В коридоре второго этажа, как и внизу, стояла напряженная тишина. Дверь в третью комнату была открыта, но вход загораживали спины неподвижно стоявших людей. Так бывает, когда идет большое собрание, и не всем участникам хватило места. Сереже показалось, что сейчас из-за спин донесется голос выступающего, но в комнате было тихо. Он подошел, не надеясь что-нибудь рассмотреть и понять, но кто-то оглянулся на него, кто-то вполголоса сказал: «Пропустите мальчика». И спины раздвинулись перед ним. С дико нарастающей тревогой, ощущением непонятной, но большой беды, Сережа пошел вперед среди молча расступившихся людей. Он сразу узнал Алексея Борисовича, хотя сейчас лицо у него было очень худым. Голова тяжело вдавилась затылком в подушку, а большой подбородок приподнялся и от этого казался еще более острым. Боковая стенка гроба почти сплошь была закрыта цветами и зеленью. И сверху тоже были цветы. Если бы не белая, нелепая какая-то подушка, могло показаться, что Иванов упал навзничь в траву от выстрела в упор. Когда случается неожиданная и большая беда, человек падает в нее, как в пропасть. Все, что есть вокруг, становится расплывчатым, неважным, ненужным и пролетает мимо, не оставляя следа. В Сереже словно отключился механизм, отсчитывающий время. Совершенно не знал он, прошла минута, или час, или три. Сережа порой стряхивался и замечал тогда кое-что вокруг. Один раз он обратил внимание, что полной тишины все-таки нет. Шепотом переговаривались люди, где-то очень глухо играла хмурая тягучая музыка. Потом он увидел, как у гроба меняется почетный караул. 4 человека с черно-красными повязками на рукавах. Вот встали 3 мужчин и девушка с повязкой на рукаве пушистого синего свитера. Девушка вдруг закрыла руками лицо и пошатнулась. Ее быстро подхватили под локти. Но она тряхнула головой, опустила отчёк ладони и осталась стоять с мокрым, затвердевшим лицом. Вот такие отдельные вещи иногда замечал Сережа. А потом опять словно тонул в ощущении полного и непоправимого несчастья. В этом несчастье была не только смерть одного человека. В нем крылась гибель отряда, потому что человек, на которого была главная надежда, лежал мертвый, будто убитый из предательской засады. Время от времени Сережа спохватывался. Как можно думать о своих делах, когда здесь такое горе? Но скоро мысли возвращались к Эспаде. Смерть Иванова и судьба отряда сплетались в один клубок, и возникало чувство окончательного поражения. Такую безнадежность испытывает, наверное, командир, который, отступая, надеется на последний резерв и вдруг узнает, что резерв разгромлен, лагерь сожжен и солдаты мертвы. Наступать не с кем и отступать некуда. Кто-то взял Сережу за плечо. То ли просто так, то ли чтобы опереться. Он оглянулся. Это была женщина, с которой Сережа разговаривал внизу.